Юлька. Это или однушка третьего подъезда, или трешка четвертого, я не пойму. Мужики стоят, задрав головы, морщатся, считают окна. «Давай ты туда, я сюда», — толкает друга в бок Игорь. «На созвоне». Цепляюсь за Игоря. Физически цепляюсь, ловлю его ладонь, а то просто не успею за ним. «Черт, на 15-й без лифта сложно», — рычит он, мучая кнопку вызова. Сложный старый агрегат звякает дверцами где-то наверху, урчит мотором. Игорь не выдерживает, упирается лбом в закрытые створки, стонет. «Все будет хорошо, милый». Сжимаю его пальцы. «Уже нашли?» «Да», — кивает он и вдруг резко притягивает меня к себе. «Спасибо. Это ты сказала сюда ехать, и сказку рассказывала ты». «Не успокоишься? Тебе тоже расскажу», — шмыгаю носом, — «про храброго портняшку». И с силой сжимаю его пальцы. А он хохочет. «Ура! Чуть отпустила. Он способен смеяться». Лифт наконец-то приходит, раскрывает свои створки, выпускает удивленных и раздраженных людей. Мы заскакиваем, жмем кнопку. В этот момент раздается звонок, который каким-то чудом проходит в шахте лифта. «Тут нет его!» — кричит Митька без лишних приветствий. «Семья многодетная живет, волнуются очень. Говорят, ребенок весь вечер за стенкой плачет, не поймут чей». Игорь жмурится, стискивает пальцами переносицу, а я умоляюще смотрю на счетчик этажей. «Ну же, давай!» 10-й, 11-й, 15-й этаж, монотонно заявляет машина. Створки разъезжаются, и мы оказываемся перед глухой железной дверью тамбура.